Ну, я ж сказав, Абдурахман. Наперадзе Раджыбэй, потым Ніхаль, Айтэн, за ёй я. Усе завернулі за вугал. А там на скрыжаванні ёсць паліцэйская будка. Яна з мінулого года стаяла не з фарбаваным дахам, цяпер пафарбавалі? Ну, не заўважыў. Вай-вай, а я ўсё прыкідваю, прыкладна чвэрць гадзіны да здарэння я таксама праходзіў там. Ну і што потым? Ну, потым калі самай гэтай паліцэйскай будкі. Айтэн твае мелькам бачыў у мінулым годзе, калі прыязджаў у Стамбул на балю журналістаў. Дарэчы, чаму цябе там не было, Айтэн, прыгожая дзяўчына? Ну, і што потым? Ну, потым я ж кажу, там, каля паліцэйскай будкі. Раджэбэй мільянер, чорт бы яго ўзяў, дачка, так сказаць, сімпатызуе табе, бачыш? Ад мяне нічога не ўтоіцца. Ну, і што потым? Што потым? Ты сказаў, каля самай паліцэйскай будкі. Там... Я чыню. Я чыню. Баліць, баліць. Кажуць, што яшчэ некалькі дзён будзе баліць. Ці мог я памерці? Не ведаю. Не думаў пра гэта. А, глупства. Чаго там, я і праз гадзіну магу памерці. Вось пайду ў бальніцу і па дарозе пападу пад аўтамабіль. Аднак баліць. Ну, хто гэта прыйшоў? О, Наджмі! Што гэта ў цябе за рукой? З лесвіцы зваліўся ці што? Ты не, што ты? Пазнаёмся, Абдурахман Ярдэнджы. Вельмі прыемна, Неджмі Лункілыч, раманіст. Вы, спадзяюся, чулі мае імя? Далі бог, сыры, кажучы, я літаратурай, раманамі, вершамі. Ясна. Ну, Ахмед, што? Я атрымаў тваё пісьмо, рукапіс. Ну што? Ты задаволены, што падлажыў мне свінню? Наджмі, дарагі, пра што ты гаворыш? Я ніякай свінні табе не падкладываю. Ну, мне здавала, што са мной ты перастаеш быць адвакатам, пакідаеш свае прафесіянальныя прывычкі. Паслухай. Ты мог выказацца шчыра, но сказаў бы проста, Наджмі. Я хачу скарыстаць тваю папулярнасць, твой вопыт і пажывіцца за твой кошт. Ты што, страціў розум? Што ты меліш? Колькі працэнтаў ты выделіў мне з таго, што атрымаў за першую кнігу? Ну, калі ты не перастанеш, мы пасварымся. Гэта недарэчнасць нейкай, Наджмі. Вы курыце, Наджмі? Не. Хаця дайце. Калі ласка. Ну, чаму ты не сказаў, што перакладаў я? Што баіся, ці ж не так? Ты баіся, што не даручуся справу мне? Ты нервуешся, Наджмі? Я іду. Але я вырву свае грошы. Бывайце здаровы. Звар'яцеў? Што ён гаворыць? Харошы ж хлопец. Што ж ён думае, што я жулік? А ў чым справа, Ахмед? Ну, прыйшоў неяк да мяне, галадаю, кажа, папрасіў грошы. Грошы ў мяне не было. Але я тады перакладаў для відавецтва Рэфіка дэтэктыўныя раманы. Вось гэтую работу я і перадаў Наджмі. Свой, так сказаць, кроўны заробак? Дзеля чаго? Ну, яму было цяжэй, чым мне. Справа тым, што Наджмі чалавек здольны, але лянівы, яму перасталі даваць работу. Вось я і аддаў яму сваю. Ну, разумеецца, без іх ведама. Першы раз ён пераклаў добра, другі раз я, не чытаючы, аддаў пераклад выдаўцу. Праз тры дні прысылаюць назад, чытаю, чорт ведае што. Вось я і вярнуў рукапіс Наджмі. Я бачу, ты ўсё такі ж дзівак. Бывал у ліцэі, для другіх пісаў шпаргалкі, а сам пападаўся і правальваўся. Адзін раз праз цябе, памятаеш? Памятаю, памятаю. Так на чым мы спыніліся? Ты прыйшоў, так сказаць, да паліцэйскай будкі? Хто б гэта мог быць? Я чыню. Ну, што, раззлавацца? На гэтага вар'ята Наджмі? Ці пашкадаваць яго? Здаецца, я пачынаю злавацца і хопіць яго балаваць. Хопіць. Слухай, Ахмед, я пагарачыўся, ты не злуйся. Ну што ты? Глупства. Я і не думаў злавацца. Вось рукапіс. Усё выправіў, аддай выдавцу. Ты ведаеш, брату, якім зараз цяжкі становіш. Ну, памірыліся, правда ж? Ты не думай, што я неўдзячны. Я ніколі не забуду таго, што ты зрабіў для мяне. Ну, обдыми меня, Ахмед. Ну, за одной рукой их это будет тяжковато. Ахмед, брат мой. А вам, моя парада бы, эфенди, часами романы читайте. Голова светлейшая будет. Бывай. Бывай, Надзьми. Нахабник, черт бы его взял. Что ты думаешь робить? Ну, коли он сапраўды выправил, я пойду попрошу пробачения и попрошу, как прочитали изнову. Хлопец сапраўды зусім без грош. Ну, черт, Дим, далей. Вы пришли, так сказать, до полицейской будки. Ты что? Хутко станешь мужем чаровной особы, один и наследницы миллионов. Ты откуль ты взял? Добро, я тебе разумею, про это молчу. Ведаешь? У меня до тебя, так сказать, просьба. Угу. Я вынышел одну речь и хочу, как ты допомог мне, так сказать, оформить патент. А что ж ты вынышел? О, напомню, это нахабник изнов вернул. Сиди зараз. Сам. Я чини. Ай да, Ахмед. Девак-то девак, отрапил у самый яблочек. Малайчин, умей рызыковать, инакше не проживешь. О, а нам? Тут что-нибудь перападе? О, что стелевые вока свербить. На счастье. Дай-то бог. А гэты не джми. Штучка, черт бы его взял. Осторожно. Об чем ты говоришь? Я тебе житцем обовязан. Да, ей-богу, бэфинь. Познаемся, Калиласка. Абдурахман Ярдынджи, ага. Раджеб Бей. Ага. Палічу за гонар. О, гэта вашу пакорную слугу удастоілі гонару, бэйфенді. Я адразу пазнаў ваше превосходительство. Вы вельмі падобны на ваши портреты, толькі выглядаеце, значна, так сказаць, маладзей. Не, друже, дзе там? Ну, Ахмед, айтэн ліхаль зараз прыедуць. Як рука вельмі баліць. Як вам сказаць? З твайго дазволу я пазваню ў кантору. Калі ласка, вось телефон, прашу вас. Так. Ты бы приехал до нас на дачу отпочить хоть на день, а? Алло, это ты что? Поклич мне секретаря? Ну и собака была. Не собака, людоед! Вам ведома эта история? Не бы, эфенди. Не поспел я дойти до пляжа, як за полицейской будки. Алло, Ферина, девчинка, як там вексели передали в банк? Чудовно. А американской фирме отказ послан? Чудовно. А продажу аэродрома что-нибудь ведомо? Видотно. А ну-ка, дай-ка мне шлеф. Дай, Калиласка. Тебе я житцем обовязан, Ахмед. Житцем. Да. За будки выскочил эта собака, и щетку я не зауважил. Вялизный риши пёс. Ахмед, кажешь, шалёный, а? Разумеете, бежите просто на меня. Ахмед кричит, я у канавы в этот час, Ахмед Бей, и схопился с ним. Житцем своим обязан я тебе, Ахмед Бей, житцем. Тем часом бы, эфенди, Ахмед, а собака, сдается, был шаленый. Вы... Напевно, шаленый, слина так и пускай. Алло, шеф, я зараз у адвоката Ахмед Бей, про полгода не буду. Звяжись с министром гандлю, хай позвонит мне. Что? Депутат от Севаса. Гроши, видать, прошу просить. Гони, отмежинчим, нехай почекаю. Скажи архитектору, Айтен сегодня придет глядеть будовництво гостиницы. Ранее я боялся своей небольшицы, господине, зараз боюсь своей дочки. Коли она на будовництво бачит что-нибудь не так, мы с архитектором пропали. Так, что я казал? Ах так, бачу, Ахмед Бей схопился с собаком. Ах, от якой беды мы с тобой вырытались, Ахмед Бей, а? Тем часом Бей Фенди чую стрел, за ним другие. С будки подоспел полисмен и двумя стрелами уложил зверя. Так. Але, Ахмед, собака мог перегрызть тебе горло? Нарешті кулі могли тебе закрануть. И горло целое, и кулі не закрануть. Могли закрануть. Я веду наших полисменов. Стреляете злодея, забиваете господара. Но я позвонил начальнику полиции, и он проставит того хлопца в комиссары. укусить, и он меня не укусил. Але мог опырскать слиною, а? Може і мне зробіць прывівку, як думаеш, що кажеш шалёны, а? Сёння высветліцца. Я ведаю, я таксама званіў туды не адзін раз, але на ўсякі выпадак я правіраю, ці не гаворыць мне адно, а табе другое. Табе ўчора зрабілі ўкол, а? Учора. Може і мне зрабіць, як ты думаеш? Гэта вельмі балюча. Што? Ось паганец гэты наш сусед падачы Сулейман. Сёння раніцы прыходзіць са сваімі віншаваннямі. Я яму расказваю аб тваім подзвігу, а ён кажа, калі б не пастэр са сваёй прывілкай. Пан адвакат так проста бы не кінуўся сабаку ў зубы, а? Што ты на гэта скажаш, Ахмед? Калі б гэта здарылася да пастэра. І ты, дапусцім, ведаў, што сабака шалёны. Ты ўсё роўна кінуўся б мне ратаваць, а? У гэты момант я просто не паспеў падумаць. Ні пра пастэра, ні пра шалёна. Ну, а калі б ты паспеў падумаць, я, напрыклад, мог бы падумаць. Не, ты зразумей мяне правільна. Я кажу, гэта не для таго, каб зменшыць тваю заслугу. А што ад сліны шалёнага сабакі, калі яна трапіць на скуру, чалавек можа зарадзіцца? Што не можа? А, зноў мне прыходзіць у галаву гэты паганец Сулейман са сваімі разважаннямі. Вы што, ворагі дзіце, што? Калі б, кажа, дапусцім. Ён убачыў, што чалавек тоне ў рацэ, а на мосце, акрамя яго, нікога не відаць. І плаваць ён не ўмее. Кінуўся б ён тады ў раку. Каб замест аднаго утапіліся двое. Аднак, калі б небяспеку утапіцца пагражала вашаму превасходзіцельству, Ахмед, нават не ўмеючы плаваць, не раздумваючы, кінуўся ў раку, каб выратаваць вас. Ну, гэта магчыма. Гэта Сулейман. Усямуціць ваду, нібы знаходзіць у гэтым асалоду, а? Прападзі ён пропадам са сваім пастэрам. Паслухай мяне, Ахмед бей, сын мой. Адвакат Шакіб, у якога ты працуеш, чалавек паважаны, прафесар, аднак табе даўно пара адкрыць самастойную справу. Ваша правда, Бэйфенді, сама мудрасць, так сказаць, гаворыць вашымі вуснамі. Але каб пачаць самастойную справу, адкрыць сваю кантору, неабходны сродкі. Я табе іх даем. Але... ну, што яшчэ? Ахмед просто разгубіўся, не ведае, як адказаць на гэту вашу бацькоўскую прапанову. Я вам вельмі ўдзячны. Калі вас я правільна зразумеў, вы хочаце даць мне грашовую пазыку. Але я не змагу аддаць вам гэты доўг. Нібы я збеднею, калі ты не зможаш аддаць. Будзеш працаваць і разлічыцца са мной, скажам, за 5-6 гадоў. Вы занадта добры. Але... скажыць, калі ласкае вас, разумееце... Так, Бэйфенді? 20 дактароў, адзін з іх прафесар, кансультавалі мне наконт гэтай сабачай сліны. Кажуць, калі на целе няма ніякіх драпін і сліна не папала ў кроў, а вось гэта можна лічыць драпінай? Гэта, Бэйфенді, ні ў якім разі нельга лічыць драпіны. Не. Значыць, дамовіліся. Кантору адкрыеш у мяне. За арэнду назначыў палавіну плату. Мэблю падбярэш разам за ітэна, а потым абаротным капіталам. Я не змагу гэтага прыняць, Раджэб Бэй. Ну, няўжо я не магу аддзякаваць табе нават такой дробязі? Калі вы лічыце гэта неабходна. Ты пра гэта... Ну, про гэта я таксама падумаў. Сын мой. Так? Вы не ўмеце гатаваць кофе? Што за пытанне, Бэйфенді? Я родам із Ізміра. Вам з цукрам, ці без? З цукрам, цукрам. Ну, дык пра што? Абавязкова. Абавязкова лічу неабходным аддзякаваць табе. І Айтэн так лічыць, ясна? І Айтэн. Але вы сваім сённяшнім візітам ужо аддзякавалі. Добра, добра, даволі расцыпаць камплімент, а лепш выказваю, што там у тебе на душы. Ну, бліжэй да справы. Ну, прарок прадказаў, Аллах загадаў. Айтэн згодна, я аддаю яе за цябе. Прабачся. Айтэн не патрэбен багаты муж. Ведай, што ты ёй падабаешся, і мы былі ў свой час моды і таксама любілі. Да і потым маёй канторы, гэта значыць, мне патрэбен такі, як ты, сумленны і працавіты зяць. Дарагі Раджэб Бэй. А ну, цалуй руку свайму цесцю. Ахмед, гэта сапраўды нельга лічыць драпіны, я. Алло. Тут зараз вас Раджабей. А. Што? Алло. Старшыня Меджліса? Ну, Боже, я і так так уже для іх партыі наладзіў газету, друкарню, я кучу грошай раздаў усім шакалам, што ім яшчэ ад мяне патрэбна. Не. Не, на гэту справу я не дам ні грошы. Ну, адкажы ему, як мага ветлівей. Знайдзі мне доктора Камельбе, хай прыйдзе ў кантору. Я адрываю вас ад вашых справ, Раджабей. Нічога. Нічога, значыць так. Ад вяселля аб усім астатнім ты дамовіся зайтэн. Калі б я быў на твоім месцы, я зрабіў бы вясельнае падарожжа. З'ездзіў бы ў Амерыку, Европу, Японію. Усе клопаты я беру на сябе, білеты, нумары ў самых лепшых гасініцах. Затым табе неабходны аўтамабіль. Якая марка табе больш падыходзіць? Скажу табе по сакрэту, прыданная Айтэн складае 500 000, ты ведаеш, яна мая адзіная наследніца. Але грошы вы атрымаеце не так хутка, я яшчэ разлічваю пажытак год 25. Вядома, калі гэты пракляты сабака не перашкодзіць. Вось так, дарагі дзяцюк. Я выдаю за тебе самую прыгожую дзяўчыну на свеце. Кажуць, клуб маракоў прадае гэту беласнежную яхту Чайка. Куплю её для вас, ты, здаецца, любіш мора. Дарагі Раджабей. Ну, мы Зайтэн сябры. І вельмі блізкія сябры. Але ажаніцца з ёй я не думаў. Что? Может, я не дочу? Ты что, отмовляешься от Айтэн? Дивно. Вельми дивно! Ну, добре. Добре, нехай буде так. Я дам тебе без усіляких там векселяў, мекселяў 15 000 лір. Рабі з імі ўсё, што хочаш. Ты вы ўжо і так не будзем пра гэта гаварыць. Ты мне просто абражаеш, адмаўляючыся ад усяго. Я не люблю, каб мне рабілі паслугі бясплатна. Калі ласка, Бэйфэнді, кофі? Калі ласка? Бэйфэнді, я думаю, што нашаму Ахмеду трэба адмовіцца ад ведзення крымінальных справ і перайсці, так сказаць, да грамадзянскіх. А чым вы займаецеся? Я? Я інжынер. Я скончыў высшае тэхнічнае вучылішча. Ну, гэта цудоўна. Але я лічу за лепш займацца камісійнай справай і гандлем, так сказаць, дробным гандлем. Ну, гэта цудоўна. Ваш кофе стыне, Раджабей. Я піць не буду. Мне пара ісці. Бэйфэнді. Ну, што такое? Я вынайшаў адну рэч. Зрабіў, так сказаць, адкрыццё. Ну, цудоўна лічую. Я упэўнены, што вы зацікавіцеся маім вынаходніцтвам. А чаму вы так думаеце? Ваш гандлёвы геній, значэнне, якое вы надаеце ў арганізацыі гандлёвай справы, так сказаць, псіхалогіі вядома ўсяму свету. Я самым уважлівым чынам сачыў за тымі навінамі, якімі ваша превосходительства надзеліла дзелавыя колы нашай краіны. Ну, паколькі вы інжынер, спадзяюся, вы прыдумалі якую-небудзь новую машыну. Не, маю вынаходку можна зваць своеасаблівым механізмам. Гэты, Бэйфэнді, прыбор. Прызначаны задавальняць такія ж надзённыя патрэбы, скажам, патрэбы ў вадзе альбо хлебе. Ён як просты, так і даступны для ўсіх. Адну хвілінчку, Бэйфэнді. Я вам зараз пакажу, нават Ахмед гэтага не бачыў. Вось, калі ласка. Ну, што гэта? Схема, Бэйфэнді. Так сказаць, план. Вось ён, манікюрын. Ну, для чаго гэта? Рабіць манікюр. Не ясна. Жанчына сціскае гэты прыбор у руцэ, прычым пальцы апіраюцца на гэтай, так сказаць, выемкі. Дрыжанне рук спыняецца, і жанчына спакойна, без усякай небяспекі, робіць манікюр. А як жа гэта штука змесціцца ў руцэ? Занадта ўжо вялікая. Тут у павялічаным маштабе павялічана 25 разоў. А навошта? Ну як навошта, каб лішэй было разабрацца ў дэталях. Ну і гэта зразумела. З якога матэрыялу будзе вырабляцца? Пластмасы, Бэйфэнді, шкляровай пластмасы для бландзінак з ружовай, для шатэнак з чырвонай, для брунетак з зялёнай. Сабе кошт? 50 крушаў. Прадаваць жа будзем самыя малыя па 250 за штуку. Ну, хто ж іх будзе купляць? Усе жанчыны, якія робяць манікюр. Інакш і быць не можа. Вы уявіце сабе, Бэйфэнді. у Адані, Анкары, Ізмірі, Стамбулі по радіо 3 рази у день будуть передавати. Шлюбні перстенки йдуть тільки тим, у кого пригожі руки. Пригожість вашим рукам надає манікюр, а пригожість вашому манікюру гарантує тільки манікюрин. Ну, це не кепсько. Або жінчини усього світу користаються манікюрином. О, загнув. А, Ахмед, об'яву у газетах. Жінчина без манікюрина усе равно, що жінчина без нейлона. Або, бойфенді, уявіть собі, на вулицях і площах грізні афіши. На їх жіночий палець пожаданий середній, пазноготь пошкоджений, і, так сказати, пирська і кров. А у низі усього один тільки радок. Гэта тому, що манікюр я наробила без манікюрина. Або, бойфенді, на больничном ложку, витягнувшися, лежить пригожая жанчына, бледний, як небожчик, засмучений, як молодая удова. У яе заражэнне крывію пагражае смерць. Подпіс. Каб не памерці, карыстайцеся манікюрыным. Або, бойфенді, калі вы яшчэ дзяўчына выйсці замуж, ёсць прычына, знойдзе мужа ў міг адзін. Манікюрын, манікюрын. А каму патрэбна дужа ўтрымаць у хаті мужа, выручай усіх жанчын. Манікюрын, манікюрын. Або, бойфенді... Ну, хопіць ужо, хопіць, манікюрын, манікюрын. Бойфенді, акрамя таго, продаж манікюрына у багатых ды ў бедных кварталах Стамбула можна забеспечыць при системе сучасного латошного гандлю. Вы уявите себе, бойфенди, молодые люди, латошники, симпатичные, так сказать, один за одного? Ну, а кинореклама, бойфенди, а? Ну, как вы думаете, за год только у Измири, Адани, Анкары, Стамбули, сколько продадим, а? Ну, немало. Себе кошт 50 крошу, так? Да. Реклама, организационные расходы, упаковка. Бойфенди, роскошная упаковка. Усё гэта на кожную штуку манікюрина у Оголя будет 25 крошу. Значит, себе кошт 75. Значит, с каждой штуки чистого прибытку... Ну, 175-150. Значит? Ну, это не дрянно. Значит? Завтра, не лепше в авторок, приходьте до меня в контору. Але я покуль, что ничего не обещаю. Разумею, разумею, бойфенди, разумею. Ты... Не злуйся на меня, Ахмед, бей, сын мой. Але есть тут и ваша вина. Вчера боль за все вам хотелось пойти на пляж. Коли б мы не пошли туда, ничего б не здоровалось. Прошу прощения. Коли ласка. Суженого не меняешь, Ахмед. 1015. Это 1010 я могу дать, а покуль что с вашего дозволу не турбуйте. Ну что, какие турботы? Як по-вашему, это саправды нельга лечить драпиной? Это, бойфенді, ни в яким разе нельга лечить драпиной. Ты не злуйся на меня, Ахмед. Але бачишь, просто себе ледь не захворею на шаленство. Дякую, я сам. Усе у парадку. Усе у парадку. Праз год у мене у кишені самые малые 50 тысяч. 50, як я рад. Ах ты, мані, манікюрин. Ну, Ахмед, что? А чым ты з ним говорив? Як видать, ти не прийняв його пропанове? А чому я повинен її приймати? Малайчина, я творець манікюрина, рин-рин манікюрина. На самій справі, сукін син, застався живим, дякуючи тобі, каб на його черті, і хоч відкрутитися 5 або 10 тисячами, а? Ні, нехай ведеш, що за це треба дати дочку. Айтен на ось, бочку. Ось, здається, Раджебей такої ж думки. Він пропонував мені стати його зятем. Ура! Живем, слухай, Ахмед, у мене є... Еще одно выноходництво. На этот раз мы проверим его с тобой. Выноходництво мое, капитал твой, прибыток пополам. А? Мань-мань, а? Слухай, Ахмед, а чому, коли он отходил, он говорил таким тоном... Я отмовился. А, значит, он пропоновал тебе дочку, а ты отмовился. Отмовился. Ага. А навошта ты тогда, так сказать, рызыкуючи життем... Ну, ты пера больше выше, Абдурахман. Ой, девак. Ой, девак. Слухай, чому ти не хочеш жениться з Айтена? Чому, а? Ну, в чим причина? У чим причина? Одну хвилиночку, я. У чим причина? У чим причина, так сказати, манікюрина? Мані, 50 тисяч гані! Мані, 50 тисяч гані! Мані. Абдурахман? А, пробачте. Племенница Раджабе Нихаль Ханым. Абдурахман. Ярдымджи. Вельми приемно, Ханым Эфенди. Ваш дядечка, так сказать, самый цудовный человек на свете. Вы абсолютно правы. Айтан послала меня наперед, сама зашла купить для вас квитки. Ахмед, эту самую доведку на патент я завтра к тебе зайду, ты мне продиктуешь. Добро. Користайтесь манюкюрином, Ханым Эфенди. Не разумею. Ахмед вам растлумачить. Передайте мое привитание Айтен Ханым. Усяго найлепшего. Усяго найлепшего. Об чем он говорил? Он вынайшил машинку для маникюра под назвой маникюрин. Збирается разом с вашим дядем почать справу. Ну, а коли вы займетесь такими вынаходництвами? Я же не инженер. Ну что, хиба треба быть инженером, как бы находить такие речи. Мой дядя вам пропоновал что-нибудь? Так, он хотел позычить грошей. А еще? А еще пропоновал жениться. Жениться за Айтен. Ну, а вы? Я отмоюся. От чего? И от грошей, и от женитьбы. Ну, по-моему, тут ничего дрянного нема. С такими грошима вы могли б наладить свои справы. А Айтен, напевно, затримается. Я на минут про 20 прийде, обов'язково прийде, не хвалюйтесь. Нихаль Ханым. Я вас слухаю. Я ведал у житті некалькі жанчин. Что это значит, некалькі? Двух жанчин. Але ни одной из них я не признался у кахании. И не только под сарамливость, альбо неумение, просто у этом не было необходимости. Скажите, а чему вы не хотите жениться за Айтен? Воздякуй. Вы облегчили мне задачу. Тому что я люблю вас. Значит, я первая женщина, якой вы говорите про свое кохание. Хочете стать моей женкой? А другим вы робили такую пропанову? Не. Можно доведаться чему? Ну, одна из них была замужем и не собиралась разводиться с мужем, уже я был вельми богатый. Угу. А другая? Другая? Да нам навод у голову не приходила думка об женитьбе. А у меня ничего нема. Так, я сирота, якую выховал богатый дядя. А что сказал Абдурахман Бейк, или он доведался, что вы не хотите жениться за Айтен? Назвал меня диваком. Правильно. Правильно. Вас мало назвать диваком. Вы отмовляетесь от дочки миллионера, от наследницы миллионера, до того ж от разумной и прихожей Айтен, и извертаете свою увагу на Нихаль, у якой ничего нема. А вы ведали, что я вас люблю? Здогадывалася. А коли вы это зауважили? Давно уже. Так вы станете моей жонкой? Разумеете, Ахмед Бей, у моим характере вельми много дрэнных якостей, уластивых, звычайно, бедным своякам, нахлебникам, якія выховываются у богатых домах. Вы не отказали на мое пытание. А что я повинна вам сказать? Что я повинна вам зарабить? Может быть, сарамливо опустить в очередь? Может быть, кинуться вам на шею и сказать, ой, я ведаю, что с милым рай и в шалаши. А может быть, я вам повинна сказать, что мне надокучило быть проживалкой, надокучило заиздростить Айтен за ее бриллиантами. А вы, молодой человек, с великой будущей, вы будете працовать, стараться, у меня будут бриллианты. А потом, может быть, я вам повинна сказать, вы ведаете, Ахмед Бей... Нет, вы повинны сказать, Ахмед, я сгодна стать твоей женкой. Это Айтен. Вы не отказали на мое пытание. Идите, отчините Айтен. Вы не отказали? А чему вы молчите? Я думаю, ты сможешь быть женщиной счастливой, когда она выйдет замуж за дивака. Не примушайте Айтен чакать. Я прошу вас отчинить дверь. Вы будете каждый раз выставать при моем заявлении на Джимми Бэй. Это не дрянно. Так само гимнастика. Это за опошний час разом с вашими доходами у вас почав расти живот. О, тогда мои справы дрянь. Еще не, или может быть. А вам не подобается толстый мужчина, правда, Михаль Ханым? Глядите, який мужчина. Ну, коли б ваш муж был толстый... Я обовязково вышла б за его. О, вы так моцно кахаете Ахмета? Да поможите мне, нажимай. Загадайте. Поставьте эту вазу на стол. А вы любите хатнюю работу? Люблю. Оу, Ахмед самый счастливый мужчина на свете. Чому? Потому что его жонка любит хатнюю работу. Ах, у вашей служанки сегодня выходные. Изволили. Я же сказала, люблю хатнюю работу. Значит, вы задоволены своим життем. Скажите, вы уже вот як замужем за Ахмедом? Ну, чому, крыху больше. О, как вы думаете, коли это вам надокучить? Ах, вы думаете, коли мне станет сумно за Ахмедом, я буду забавляться с вами? Хиба я помыляюся? Я не люблю позбавлять человека надеи. А это пригожайшая за вас. Ведаю. А ли вы больше привабная? Ведаю. Я люблю вас. Ведаю, что вы маете ласку это сражать. Скажите, вы счастливы за Ахмедом? Скажите, Наджми Бэй, я обовязково повинна отказывать вам на такое пытание. Я. Это Ахмед? Нет. Ахмед звонит 3 раза. Чему? Не ведаю. Отчинить? Не-не. Не турбуйтесь, я зараз я сама отчиню. Две фотокартки. Ими в голову не пройдет, что я взял. Ничего. Ниха подозрея еще лепше. Где же это? Вось. Кольки разою бачив Ніхаль іменно ось так у купальному костюмі на пляжі. Але гэты здымак. Так і ще один повинен бути футчо. Ось. Поглядите. Що? Повестка на бузносі за холодильник. Не люблю купляти речу на виплат. Я так сам, але зараз ми нічого не можемо купити одразу. Так нелегко обставить дом, Ніхаль Ханым. Я ще одну мудрость в умілі ласку виказати на Джимі Бэй. Послухайте, на що ви смієтесь із мене? Достаньте на буфеті відельці і ножи. Слухаю. Прошу. Вы накрываете на двоих. Обеда достойного вас, на жаль, у меня нема. Ага. Да вы, напевно, не застались, коли б я навод вам и пропоновала. Вы теперь стали ведомым молодым человеком. Напевно, як засюды запрошены. Ох, якая вы загадковая женщина. Ведайте, я вас еще раз боюсь, а? Я сама себе еще раз боюсь. Вы не покрывдитесь, коли я мне что скажу? Не покрывшися. Вы опроч себе никого не любите и не сможете любить. Ну, значит, вы сгодны быть безнадежно закаханы. А вы не покрывдитесь, клеем еще я что скажу? Не покрывшися. Я сказал, что вы опроч себе никого не любите и не сможете любить, але... Але из этого не выникает, что я не смогу быть вашей полюбовницей. Этак же, как стали жонкой Ахмеда. Ударить мне вас, альбо сказать вам вон из моего дома. А вы не робите ни того, ни другого. Мой муж, ваш друг... Боже мой, и вельми близкий. Ни от кого я не бачу столько добра, как от Ахмеда. Не думайте, что я это забыл. Каб у меня был 1 000 000 лир, я доверил бы ему без расписки. Ахмед верный товарищ, а лишь это не перешкодите подманывать свою жонку. Вы опередите его со мной. Вы помыляетесь, и мой муж николи не будет меня подманывать. Деваки верный народ. Это Ахмед? Нет. Это, напевно, и знал повестка на этот раз за приемник. Черт, где ж это? Где ж это и фото? Ну, если я брю Ахмеда, а тем подлей другого. Где ж это, где ж это? Якая женщина, зварьететь можно? Это что за фото? А черт. Мы не мадонны. Добрый день. Добрый день. Я вельми спешаюсь. Я пришел взять... Вашу картину? А хиба вам Ахмат не говорил? Нет. Дивно. Вчера встретились. Ну так, вчера вечером знайшов покупника, американца. На выставке, оказывается, бачу. А не, вы глядите, вот так самое чудовное осветление. Вот так треба ее повесить. Просто не верится, что это я написал. Да не, ну вы поглядите на этот червоный колер. Пробачьте. С вашего дозволу я возьму ее. Привитание Ахмету. До побачення, бе-ефенді. До побачення. Коли чоловік, який зробив таку видатну справу, ну, створив такий шедевр, починає хлусіть чи ошукувати людей, він що, повинен не поважати самого себе, це ж не так? Так, я думаю. Ну, скажем, коли Бог, він завжди хлусить, але коли він хлусив і після того, як створив чудовну жінчину, ось таку, як не Хальханим, він що, повинен був узненавидіти самого себе і більше не створити ніводної пригожої жінчини? Але ні, я не Бог і у Бога не вірю, я чоловік. Чоловік, який створює видатні світлі картини, які обуджають у людей мару і надію. Так що я не повинен ошукувати людей? Боже, ну ошукувати і не ошукувати, це поняття односне. Ну, скажем, коли урача шукає хворого, осудженого на смерть, сказавши йому, що він проживе ще шмат годов, хіба він дрена зробить? Ну, я не урач. Люди, які в моєму мистецтві приносять мару і надію, це ж не хворі, осуджені на смерть. Мастак не повинен ошукувати людей. Мастак повинен берегти свій гонор во всіх випадках. І тоді, коли він помирає з голоду, і тоді, коли його осипають золотом. Ахмед зараз повинен прийти. Так, вы почекайте его, коли ласка. А не, ну я повинен идти. Мастак, Кеміль. Ахмету бачу його картину на виставці, йому вельми сподобалося, не ведаю, чому я на добре, я не розбираюся у картинах. Я так само. Між іншим, ви вельми добре розбираєтеся у фотокартках. Покладіть зараз же, чуєте? Ну, а що, коли вона застанеться у мене? Ну, може, написати ще «Горячі, любим, не джмі», зараз же покладіть. Ой, ну, коли ласка. Про що я вам говорила? А... Ну, ось... Ахмед купил картину. И кольки отдал? Ну, у нас были невеликие сбережения. Так мы амаль половину отдали за этот пейзаж. Кто? Ахмед лечит, что это мастак, вельми талиновитый, что картина цудовная, что мы заплатили за ее вельми мало. И он сказал Камилю, что той может в любой час прийти до нас, забрать картину назад, коли он знайдет больше выгодного покупника. Ну, вот, и он взял. Не хальханым. Я вас слухаю, Неджмі бей. Можна мені поцілувати вашу руку? Ну, я буду просто лічити вас невихованим чоловіком, коли ви не будете цілувати мої руки кожен раз, коли ви приходите до нас, виходите, або коли зустрікаєте мене один-один. Ні, ви не зрозуміли. Чи можу я поцілувати вашу руку, але без пошани? Навіть безсоромно. Цікаво. А як это цілують руку безсоромно? А ось так. А я повинна сказати, пустіть, не треба, ті що-небудь у цьому році? Ой, ну що ви говорите? А коли я буду говорити, значить, чари зникнуть. Ні, ви говорите тому, щоб йти з мене. Пустіть, я ведаю, як цілують руку у цьому місці, Ахмед це робить лепш за вас. Ну, а тепер тільки треба, щоб почувся дзвінок. І Ахмед раптовно застав нас. Ми не можемо сховати своїх хвилювань. Ахмед починає підозрювати нечто, ну і так далі, і так далі. Гэта ён? Так. Здаецца, першы крок зроблены. Чорт, разумная жанчына. Першая разумная жанчына ў маім жыцці. Спаць з разумнай жанчынай гэта ўсё роўна, што спаць самім розумам. Терпенье, дружок. Провитание, Реджми. О, добрый день, дорогие. Добрый день. У меня есть добрая новина для тебя. Вельми добра. Нехай ханым еще не ведает, шикав тебе, каб особисто поведать. И добра зарабил. Потерпи еще каху. Тут милые фисташки. Вельми удячно. Купил на пристани кадыкей. Вельми удячно. Ах, мне дорогие, я хочу зарабить послуха тебе и твоему гнезду. Дякую. Фисташки зусим теплые, нехай. Вельми удячно, милый. Калі хто-небудзь робіць мне добро, я помню пра гэта ўсё сваё жыццё. Я ў сваю чаргу люблю рабіць добро сваім сябрам. Ты гэта ведаеш, а? Ведаю. І там пачакай, Наджмі. Ніхаль, што ты больш любіш? Фісташкі ці мяне? Аднолькава, мілы. Я вельмі ўдзячны. Но вы будете слухать мою новину, те не будете. За столом, Наджми, за столом. Ну что ты, Наджми, бай, не можешь у нас остаться обедать, и он запрошенный до мистера Роута. Мистера Роута. А кто он таки? С твоих шефов, Наджми? Старшиня правления компании, Али Хальхан им пожартовал. Я не запрошен до мистера Роута. У меня есть иншие справы. Слухай. Компания будет выдавать часопис. Редакторскую работу я взял на себе. Літаратурна-мастацкий, политичный, экономичный часопис. Хочешь писать для нас? Это что, и есть твоя добрая новина? Ага. Не, не хочу. А почему? Часопис штотыднёвый, ты разумеешь? Коли у кожным номере будет один твой артикул по юридичных пытаниях, я смогу гарантовать тебе в месяц чистыми грошами 300 лир. Дякую, але не могу. Але чому, милый? Слухай, ну хочешь, раби переклады. З английской мовы. Можешь без подпису, типа под псевдонимом. Материалом я тебе обеспечу. Слухай, пиши под моим прозвищем. Я вельми удячный, але я не смогу. Ну ты же неколи перекладал с английской мовы детективные романы. Сдается, про тебя я и стратил эту работу. Надьми. Я люблю читать детективные романы. Але у политики я не разбираюсь. Ничего я не разумею. А вы робите политику. Что? Ну будете робить. И когда я начну разуметь, боюсь, что политика ваша мне не сподобается. Пришла повестка за холодильник, а... Заплатим. Хутко пришлют повестку и за приемники, и за спальню, и за мое одинное манто. Заплатим. Чем? Милая моя, пригожая моя, ты же у меня разумница, просто как Ротшильд. Сердце у тебя, как у анёла. Ну, навошто стомлять Наджми нашими финансовыми справами? Наадворот, отмовляючись от моей послуги, якую пропоную тебе так широ... Ну, спыним эту размову. Ну, як знаєш, я пайшоў. Заходь до нас, Надьмі. Што, вось гэта павестка? А ты што, першы раз бачыш такую? Твоя правда, мне кожны раз здаецца, што такую паперку я бачу ў першыню. Одну хвілінку, Надьмі Бэй. Заходьте до нас, часці. Калі вы здумаеце яшчэ калі-небудзь помсціць, можете разлічваць на мяне. Ты нешта сказаў, Наджмі? Не, нічога. Я праводжу. Не турбуйтеся. Дарогу знайду сам. Угу. Як след замкну за сабой дзверы, каб злодзей не украў вашага кашалька. Шчасліва заставацца. Усяго добрага, Наджмі, бэй. Міхаль, ты злуеш на мяне за тое, што я не прыняў прапанову Наджмі? Я змучена, Ахмед. Чим? моими дивацтвами, як их усе вы называете. Калі б ты мог зарабіць столькі грошай, скольки гэтай дурань наджмі, может быть, твои дивацтва мне и спадабаліся. Милая моя, адзіная моя. Ты почекай, я зараз надену фартух, пойду принесу суп, а ты садись за стол, як жонка миллионера. Нехай закіпіць. Ну, тады дай я что-нибудь зараблю. Ну, скажи, что я повинен зарабіць? Нехай. Что куды пераставіць? Ну, командуй. А что это? У спальню я перевесила. А ты что, хиба не ведала, я ее забрал Кемиль. Ах, як я рад. Значит, он смог продать дорожей. Але все-таки я привык, бачите, я на этой стене. Ну, почекай. И он сказал, что вы бачились с ним учора, хиба ты не ведал? Что за глупство, мы с ним не бачились? Ну, аферист некий. А гроши он ведомо не вернул, так? Не, але мы отрымаем. Мы ж не у пустыне живем. Ну, а у тебя есть какая-нибудь яко расписка, тебе что-нибудь такое? Какая расписка? Господи, и это называется адвокат. Нехаль, мы гроши отрымаем. Але чему он схлусил? Ахмед мне надокучила. Я тебе надокучил так хутко? Нет. Мне надокучило такое житё. Мне надокучило быть жонкой человека, якого все обводить вокруг пальца. Михаль, ты убачишь, завтра он принесе гроши. Видать, он вельми спешался. Коли не принесе, мы отрымаем. Сподевайся, сподевайся, сподевайся. Не злуйся, Михаль. Богом прошу, не злуйся, не треба. Ну... Усміхніся хоць трошки. Краем вуснаў, вачамі, вейкамі. Усміхніся, Міхаль, я прашу цябе. Ну, яшчэ трошки. Яшчэ ось так. Ось так. Калі ты смеешся, Міхаль, на душы маёй робіцца так ясна-ясна. Я адчуваю сябе так, нібы слухаю нашы народныя песні ці сімфонію Бетховена. Бачу, як зеленее галінка дрэва ці плещецца начное мора пры месяцы. І мне здаецца, што я чую іх, бачу іх. Я нібы гладжу галаву дзіцяці, і мне хочацца быць яшчэ лепшым, яшчэ добрэйшым. Любіць страшная рэч, Міхаль. Шчасце любіць безмежна, піць, піць, піць. И не напиться в этом мучении, Михаль. Ахмед, сядь сюда. Знову на мучении. Так. И на этот раз вельми серьезные ты примешь пропоновано джми. Я не могу. Ну, добро. Добра, аб гэтым пасля слухай мяне. Ну, ты ўвесь час паўтараеш, не ў пустыні знаходзімся. Не, мілы, мы знаходзімся ў пустыні. Гэты горад пустыня, нават горш за пустыню. Гэты горад, усе гарады, усе вёскі, увесь свет, гэта джунглі. Мілы мой настаўнік, я ўжо не раз чуў гэтую неарыгінальную казку, што свет гэта джунглі, а люди дикие звери. И коли ты не з'ясі, тебе з'ядуть. Как уже в данный момент я повинен з'ясі. Ну, мил, ты разумнейший за их, ты просто не повинен допустить, как тебя з'ели. Что ж мне робить, Михаль? То и что робить дядя. То и что робить Наджме, Абдурахман, Камиль. Але мне не подобается то и что они робят. Милые, мы вельми часто вымушены многое робить с того, что нам не подобается. Я все житё это робила и роблю. Например? Я прошу тебе... Будь разумным, Ахмед. Ну, калі ты меня любишь, зраби это хотя бы для меня. Ты погляди на мои руки. Ну, погляди. У доме дяди я была чужая, але я николи не была служанкой. Милая моя, даруй мне, даруй, милая.

Шкода у наш час не робили весельных подорожек. Ну, дядя Межинш, у наш час так само не усе робят. Это твой муж виноватый. Я пропоновал вас отправить весельное подороже, это он не сгодился. Нихаль, дитя мое, коли ты выходила замуж, мне не удалось отдать тебе того приданного, якого я хотел и знал, не по моей вине. Ну, я не ведала, что Ахмед и на это не сгодился. Ну, и он мне сказал, я не хочу, как вы дали приданное моей женце. Але я уверен, коли б я дал, коли б я, например, записал на твое имя мой дом на Кызыл-Топрак, и он безумовно отбоился. Отмоюся жениться с тобой, але не принял бы. Скажи, Ахмед, принял бы? Да либо крыджи бы, я не ведаю. А, дальше. Я не могу увешиваться в ваши относины до своей племенницы. Дадите вы ей дом, те не дадите. Добро, але ты ж так само будешь корыстаться моемостью, нехаль. Но не дай бог, коли с ей что сдарится, дом застанется тебе. Ты вырытал мне житье. Я хотел позычить тебе гроши, ты не изгодился. С моей дочкой жениться не захотел, я тебя добро ведаю, ты не принял бы. Але, может, с того часу ты изменился? Так, он вельми переменился, дядя. Вельми изменился, честное слово. Я думаю, что теперь с такой причиной... Не будет перечить. Я думаю, что не будет. А, дай бог. Так, да речи тому я и вырешил записать дом на твое имя. На мое имя? Да. Дом? Дом на Кызыл-Топрак, дядь. Дядь. Ахмед. Добре. Ахмед, скажи дяде дякую, и мы отразу переедем в этот дом, правда, ну, Ахмед? Ну, Ахмед, ну, скажи дякую. Это твой портфель. Мой? Открый его. На во что? Поглядите, нема там одного доручения, у існования якого я нияк не могу поверить. Ваше, якого доручения? Неужели такого? Ничего не справа. Что ты такое нарабил, Ахмед? Сын мой. Я б тебе дал 2 раза, в 3, в 10 разов больше хороший, чем он тебе дал, тебе солдать. Неужели ты не мог поговорить спочатку со мной? Дядя, понимаешь, я ничего не разумею. А что тут разуметь? Твой муж принял эту справу супроть меня. Супроть вас? Муж моей племянницы, что для меня як родная дочка. Муж моей нехаль, одиной дочки моего, любимого небочника брата. Мой зять выступить у судей будет потребовать, как я на тебе покрыл страх. Дядя, милый, я прошу вас, не хвалюйтесь. Ахмед, что такое здоровье? Отбылся конфликт помеж Абдурахманом и Раджебеем на конт этого маникюрного прибора. Раджебей порушил 2 пункты умовы об размеркованні прибытков. Беспадставное свержение этого идиота Абдурахмана. Пробачьте, але Абдурахман мае подставу. Что ты говоришь? Абдурахман мае подставу. Якую может иметь подставу Абдурахман, когда он судится с моим дядей? По закону право за Абдурахманом. По сумлению право за Абдурахманом. За Абдурахманом. Закон может часом и робить неправду правдой, але, дякую Богу, мое сумление чистое. Я ни разу у житті не зробил ни водного, ни виноватого виноватым. Я веру в справедливость. Я завсёды выступаю супроць несправедливости. Я адвокат, я обороняю человечие право, это моя профессия. И вось, коли б небольщик батька устал из могилы и почал бы справу супроть моего ворога, я не думаю, что у меня есть вороги, ну, допустим, есть. Так вось, коли б мой батька устал из могилы и почал бы справу супроть моего ворога, и коли б правда была на боку моего ворога, и он попросил бы меня оборонять его право супроть моего батьки, я б не хистался, я б узял на себе справу обороны своего ворога. Но ведаешь, это твоя особистая справа, али ты не можешь узять на себе оборону Абдурахмана супроть моего дяди. Ты разумеешь, не можешь. Но, на жаль, я уже узял. Доручение в этом портфеле. Ахмед, дай его мне. Послухай меня, Нихаль. Коли только ты хоть крышечку меня любишь, ты почекай, знаешь... Нихаль. Вас цікавить только это паперы, Раджебей? И еще повинна быть Одна доверка. Якая доказывая недобросумленность вашей бухгалтерии. Так, гэтая доверка так само есть. Дай я ее сюда. Вы разумеете, что вы мне пропонуете? Кольки ты хочешь. Ну, як вам не сором. И все равно ты не выступишь по этой справе. Я выступлю! Ах, Мэтт. Я говорил с твоим компаньоном. Ну, с профессором Шакибеем? Як только ты прийдешь у контору, он загадает тебе отмовиться от этой справы. Не может этого быть. Мы разом все обследовали, и он сам раил мне взять эту справу. Где телефон? Выскажи, ласка. Это профессор Шакибе, фенди. Он в этот раджеб говорит. С вами будет говорить Ахмед Реза. Ахмед, чего боишься? Иди, иди, говори. Алло, наставник. Так, это я. Я хочу вас спытать... Так, на конт справы Абдурахмана. Что вы сказали? Алло. Алло. Повесил трубку. Ну, что сказал? Наша контора отмолилась вести эту справу. Теперь бачишь? Ахмед, милый, одумайся. Сын мой, ты уже семейный человек. На твоих плечах клопот об целой семьи, ты повинен думать об жонце, об дитяти, якое не сегодня, завтра будет. Так и великий профессор говорит тебе, что он отмовляется. Неужели ты сомневаешься в розуме, в логике своего наставника? Профессор Шакибе, наставник мой, такие ученые, кольки вы ему заплатили? Не, меня цікавить, за якую цену у нас купляют профессору право. Ты дитя. Михаль. Не чапай, Михаль. Коли ты зараз не даси мне гэтые паперы... Михаль, дорогая моя, коли... тебе зразумей мене. Коли ты зараз не отдаси мне гэтые паперы. Михаль. Дай мне ключ. Раджебай, дорогие Раджебай, скажите, как она не чапала. Я думал, ты любишь свою жонку. Михаль, отдай. Отдай. Я ненавижу. Ненавижу тебя. Милая, и без того чекавали такой грубости. Я николи тебе не любила. Жонка моя, дитя мое. Не докранайся до меня, я тебе николи не любила. Что ты говоришь? Ты николи меня не любила? Так. Чекай, Михаль, чему ж ты вышла за меня замуж? Треба было. За кого-небудь выйти. За кого-небудь? Так. Так, за кого-небудь, будь ты проклятый. Может быть, кто-нибудь другой женился б со мной, знайшовся б, наверное, человек, який забезпечив би мне спокой. Ходім цю дяді, я ні одної минути не хочу заставаться в гэтым домі з гэтым ідіотом, з гэтай нікчемністю. Заберите мене з собою, дядя, чим бути у його служанкою. Лепш бути приживалкою в вашим домі. Ну, що це за слово? Ти дочка моєго любимого, не більше брата. Що ж ви стоїте? Ідіть. Усё роўна вам не ўдасца атрымаць ад мяне гэтых папер.